День рождения претендента. Празднование дня рождения претендента было задумано как единение всех сил ибанской либерально мыслящей интеллигенции. Ужин проходил, как обычно, жрали, пили, произносили тосты. Претендент беспрерывно разглагольствовал, социолог пытался перекричать претендента, а супруга — социолога. Потом претендент упился и уединился с мыслителем и мазилой. Общество распалось на группы. В одной из групп вертлявый молодящийся человечек, ближайший друг всех ибанских знаменитостей, стал рассказывать интересные истории про китайцев. В том числе он рассказал и общеизвестную историю о том, как из-за грамматической ошибки нескольким десяткам тысяч человек вместо кост отрезали головы. Но рассказал он ее так великолепно, что все весело смеялись. Карьерист сказал по этому поводу, что ему однажды пришлось в Англии присутствовать на приеме у одного крупного математика. Присутствовали всякого рода знаменитости, в том числе хорошо известный вам всем специалист по ибанску. Он рассказывал о наших давно изжитых и позабытых событиях. Одна дама воскликнула: «Боже, так они скоро друг друга насовсем перестреляют». Математик попросил у ибановеда какие-то данные эмпирического порядка и углубился в вычисления. Через полчаса, когда все уже забыли об этой теме, математик объявил, что по его подсчетам ибанцы смогут перестрелять друг друга лишь через 100 лет. Сначала все были поражены, потом долго и весело смеялись. После рассказа карьериста наступило неловкое молчание, быстро сменившееся смехом. «А ведь действительно, — сказал мыслитель, — они на нас смотрят так же, как мы на китайцев. Здесь есть одно отличие, — сказал карьерист. И я об этом сказал тогда своим английским собеседникам. История с древними китайцами есть факт нашей жизни. А то, о чем говорил ибановед англичанам, есть факт их собственной жизни. Причем настолько серьезный, что многое в их жизни нельзя понять, игнорируя его. Но эти кретины органически не способны понять это. В другой группе говорили о клеветнике и шизофренике. Неврастенник сказал, что шизофреник пишет совершенно бредовый трактат в духе модных сейчас сенсационных разоблачений. Конечно, ничего особенного в нем нет. Но неприятности могут быть, и социолог теперь вряд ли сможет его вытянуть, как в прошлый раз. «Да», — сказала супруга, — «если бы не социолог, то тогда шизофренику был бы капут». А клеветник, судя по всему, совсем выдохся и опустился. Когда-то он неплохо писал, да и лекции читал интересно. Теперь вроде ничего уже не может. Что поделаешь, время идет, меняются критерии. Много талантливой и более образованной молодежи выросло. Вот у мыслителя статью там перевели. Кстати, у меня вышла брошюра. Правда, она считается популярной. Но мне в ней удалось... Кис сказал, что он начал работать над очень сложной, важной темой. И такую тему надо годами обдумывать. А редакция требует, чтобы через месяц в набор сдать. Ну, это несерьезно. Это же не землю копать. Они там привыкли писать всякое и не имеют ни малейшего представления. Та моя статья, которую перевели, да-да-да, на английский. Ну, хорошая статья, хорошая. Теперь нечасто можно прочитать такое. Да, так я над ней 2 года работал. 2 года. Потому и получилась отличная работа. Тут стало известно, что скоро приедет помощник. Претендент мигом протрезвел. Кис покрылся красными пятнами и на всякий случай сходил в туалет. Все встали. И, стоя руки по швам, затаив дыхание, 2 часа ждали прибытия высокого гостя. Гость приехал на минутку. И просидел чуть не до утра. Есть отказался и сожрал гуся с яблоками, утку по-пекински, банку черной икры, банку красной икры, кусок жареной телятины, шашлык и многое другое. И выпил стакан водки, стакан коньяку, 3 бутылки пива, опять стакан коньяку и опять стакан водки. Одновременно он кидал в благоговейно разинутые пасти собравшихся такие банальности, что фраза «супруги претендент, среди них белая ворона», сказанная в минуту припадка гражданского мужества после 3-й рюмки, теряла комизм и обретала трагические очертания. В заключение помощник, большой политик, ничего не скажешь, заметил после этого Крис, объявил приятную для всех новость. За выпуск 12 юбилейных номеров журнала со 120 юбилейными статьями претендент удостоен высокой награды. Мыслитель тоже удостоен награды чуть поменьше, чем претендент, но тоже высокой. Потом все по этому поводу ехидно переглянулись. Ну и ну. Мыслитель на себе всю работу тащит, а претендент только и думает, что околачивается в приемных и сидит в президиумах. «Ну, такова сэ-ля-ви», — сказал мыслитель грустно. Претендент и мыслитель о награде знали давно. Из-за этого, между нами говоря, и сборище устроили. Но были потрясены неожиданностью и преисполнились уверенностью. Всем стало совершенно ясно, что вопрос о директоре предрешен. И наступило некоторое успокоение. Супруга, однако, призвала к бдительности. «Мы победили, это вне всякого сомнения», — сказала она, «но эти гады без боя свои позиции не сдадут. Надо быть готовыми к любой их пакости. Если кому рассказать, что пришлось нам выдержать, прежде чем, то не поверят», — сказал претендент. «Без борьбы ни одно большое дело не делается», — сказала супруга и проследилась. «Удачная мысль», — подумала она. «Надо записать, пока не украли».